Глава 17. Следующие сутки прошли на диво спокойно и однообразно. Мы шли. Могли бы и ехать, но ящеры взбунтовались уже к рассвету, просто отказавшись идти дальше, и ни я, ни Дроу не стали рисковать и подчинять их своей силой. Даже нам было тревожно от разлившегося в воздухе хаоса, что уж тут говорить о животных. Пришлось отпустить. К вечеру устали все, но никто не предлагал остановиться на ночлег, даже мое мертвое сердце сжималось от дурного предчувствия. А что творилось на душе у остальных, я в принципе старалась лишний раз не подслушивать. Было тяжело, очень тяжело, и чем ближе к цели, тем тяжелее. И даже не знаю, кому больше, слабым женщинам, которые ехали верхом на тварях бездны, пытаясь сесть так, чтобы под попой не было шипов, паладину, который был вынужден мириться с таким соседством, хотя в прошлой жизни был обязан уничтожать подобные проявления тьмы и хаоса. Вампиру, у которого за эти сутки не было ни единой возможности исследовать этих необычных для него существ чуть более подробнее, чем никак. Хаундайру, который шел последним, чтобы контролировать всех, кому он не доверял. А он не доверял никому. Или демону, который возглавлял процессию, ведя нас прямиком на мощный зов воронки хаоса, которая являлась эпицентром местной аномалии и ключевым звеном нашей миссии. А ведь этот зов запросто может свести с ума, если прислушиваться к нему слишком долго. Каждый час, а затем и полчаса, я прикладывала руку к земле, пытаясь понять, насколько плохо дело. А оно было плохо. Очень плохо. Дождь закончился несколько часов назад, но сейчас вместо воды с неба падал мелкий черный пепел, ложась на кожу неприятной липкой сажей и забиваясь в легкие. Миалао начала кашлять все чаще. То и дело фыркала, чихала Низуми, которая прятала под своим плащом Виоланта. Один раз натужно закашлялся паладин, но сумел справиться со своим организмом, сделав последний глоток воды из своей фляжки. Видимость падала с каждым новым пройденным километром, и хотя до ночи было еще далеко, нас уже давно окружили густые сумерки. Под ногами то и дело попадались камни бывших домов и разлагающиеся трупы жителей этих домов. В воздухе стояла застарелая вонь, то справа, то слева проплывали изломанные остовы построек чужого города, а гнетущая тишина все сильнее давила на нервы. Тем неприятнее и резче отозвалось в ушах хлопанье огромных крыльев, и наша процессия моментально замерла, а мужчины обнажили оружие, приказав Виоланте и Миалау уйти в центр. Но где враг? Его не чуяла даже я. Хаос искажал пространство. Странные бесплотные тени кружили то справа, то слева, но стоило к ним приглядеться, как сразу становилось ясно — иллюзия. Но крылья! Какие же огромные у этого существа крылья! «Воздух!» — выкрикнул Хаундайр, распознав опасность первым. За что и поплатился. Откуда-то слева и сверху в него прилетел залп дротиков. Да такой интенсивный, что его зацепило сразу тремя. И я сразу почуяла густой аромат крови, от которого гулко сглотнула, в отличие от своих спутников, поддерживающих силы хотя бы сухарями, последние два дня я сидела на жесткой диете. «Это перья?» — оторопело уточнил Леопольд, который находился к Дроу ближе всех, и увидел, чем именно его зацепило. «Стальные перья?» «Гарпии», — скривилась я, снова слыша шелест крыльев, причем далеко не от одной пары, и лихорадочно соображая, какой бог или богиня могут повелевать гарпиями хаоса. «Драгос, твои стражи могут отстреливаться на звук?» «Как раз обсуждаем», — приглушенно рыкнул демон несколько секунд назад, окруживший себя сразу десятком самых крупных и бодрых лавовых бойцов. До воронки осталось меньше 5 километров. План такой. Один страж несет и бежит, второй прикрывает своим телом. «Градис, надеюсь, сфера еще при тебе? Потому что, если нет, я буду затыкать воронку твоей задницей. Как быстро ты сможешь ее активировать?» «Мгновенно». Неприязненно сверкнул глазами паладин. но я должен добраться до центра воронки». «Нереально», — фыркнул ненаследный принц, — «сдохнешь уже на границе». «Знаю», — последовал подозрительно спокойный ответ, а затем воин света без страха и колебаний взглянул на меня. «Эмма, поможешь?» «Подозреваю я здесь именно за этим», — пробормотала без особого энтузиазма. «В смысле?» — занервничала Виоланта. «О чем вы говорите?» «Наш паладин и есть сфера порядка», — озвучила я то, о чем догадалась не так уж и давно. «Чтобы закрыть воронку хаоса, он должен очутиться в ее центре». «Вау!» — оторопело протянула Миалао. Но тут же оглушительно чихнула, а затем натужно закашлялась. «Это правда?» В тоне ведьмы послышалась дрожь, а в глазах, которые были обращены на полковника, почему-то блестела влага. «Да», — коротко ответил Градис, продолжая глядеть на меня. «Эмма, я могу на тебя рассчитывать. Сделаю все, что в моих силах», — кивнула ему. «Иначе этот путь будет проделан зря, и одним миром станет меньше». «Но нам будет уже все равно». Не став мелочиться, Драгос распределил нас по тройкам и попросил громко не орать, чтобы не сбивать лавни из бодрого темпа. Причем сам остался стоять на ногах после короткой паузы, взятой на раздумья, сменив ипостась на боевую. Хаундайр тоже предпочел сменить облик. Я, в принципе, не нуждалась в сторонней помощи. Паладина вела вперед цель всей его жизни, а вот ведьма, Некасси и вампир от нашего крайне странного транспорта отказываться не стали. И мы побежали. Пригибаясь зигзагами, шипя сквозь зубы от истошных воплей гарпий, которые те издавали, промазав очередной раз или попав, но не в нас, а в лавней, которым этот урон был нипочем. При этом больше всего меня беспокоил именно паладин, воин света. С одной стороны, он был защищен от хаоса лучше всех нас, а вот с другой — наиболее уязвим. Тьма, поселившаяся в его сердце, давала хаосу лазейку, и тот успешно ею пользовался, роняя в душу полковника семена сомнений. Пока Градис довольно успешно с ними боролся, но... Драгос прав. Этот хаос убивал всех нас. Незаметно, безболезненно, но именно убивал. Подменял понятия, навевал тоску и обреченность, окрашивал мысли в невнятно серый и заставлял усомниться в себе. «Зачем мы туда идем? Туда, где всех нас ждет смерть. А она ждет, я чую. Я чую ее, как никто». «Ну, здравствуй, жнец!» Она встретила нас на пороге разрушенного храма всех стихий. Юная, красивая, божественная. Уже не Синтия, уже не принцесса. За спиной черные крылья, отливающие черненой сталью. В глазах серая хмарь хаоса. На губах улыбка превосходства, а в руке стальной жезл, нижний конец которого острее клинка, а верхний скручен в вихре хаоса. И лучше не фокусировать на нем взгляд, если не хочешь распрощаться с рассудком. «Прости, не узнаю тебя в гриме». Встав напротив всего лишь вчерашней девчонки, я расправила плечи, снимая маску доброжелательной любезности и глядя на захватчицу так, как она этого заслуживала, с брезгливостью и презрением. «Назовись». «Мое имя слишком известно, чтобы его называть», — скрипнула зубами богиня, начиная злиться, ведь в ее представлении все должно было пойти совсем не так. «Тебя зовут Синтия?» — подключилась к разговору Виоланта. Опытная проклятийница неплохо разбиралась в женской психологии и быстро сообразила, как лишить оппонента равновесия, которое в бою не менее важно, чем физическое превосходство. «Что?» Сбилась с мысли богиня хаоса, сморгнула, перевела взгляд на ведьму, осознала суть сказанного и возмущенно вскинулась. «Нет!» «Да как нет-то?» — возмутился вампир. «Ты Синтия, принцесса какой-то там захудалой империи, которая сейчас лежит в руинах. Кстати, черные крылья сейчас вообще не в моде, ты в курсе?» «Чего?» — снова опешила богиня. Но потом, кажется, что-то поняла, ее лицо исказило гримаса злобы. «Хватит! Хватит нести чушь!» «Я Корейда, богиня раздора и насильственной смерти. дочь мрака и бури, сестра пепла и беды. Склонитесь перед моей мощью, смертные». «Как-как?» — переспросила Миалао, сопливо шмыгая. «Коррида?» «Ни разу не слышала. Это вообще какой пантеон?» Мы начали активно обсуждать известных нам богов, перечисляя тех, кого знали. Я упомянула даже Локи и Лос, но эта богинька стерпеть уже не смогла и, истерично завизжав, затопала ногами. «Молчать! Я здесь! Я первая! Я подчиню себе эту воронку и стану править миром! Я!» «Истеричка!» — презрительно фыркнула ведьма. «Деточка, тебе хотя бы 18 есть?» «Мне 10 веков!» Змеёй прошипела Кэреида и вскинула жезл, направляя его на нас и тем самым давая понять, что время разговоров прошло. «Покоритесь или умрите!» «И ты!» В меня впились совершенно безумным взглядом. «Ты первая!» «Отчего сразу я?» — возмутилась с полным правом. «Между прочим, первыми кланяются холопы. Кстати, среди нас есть холопы?» И выразительно осмотрела собравшихся, особенно лавней. Те начали забавно пожимать плечами и тыкать друг в друга толстыми пальцами, ворча что-то на своем языке. Виоланта не приминула напомнить всем нам, что она герцогиня. Вампир тоже молчать не стал. Некася, звонко чихнув, прогундосила, что и она не из деревни, и, наверное, у нас бы и дальше получилось морочить голову этой недалекой богине, если бы она не догадалась выставить в храме последний кордон. Когда во тьме за ее спиной послышался звон стали, богиня моментально встрепенулась и, ругнувшись в голос, спустила на нас своих приспешниц с гарпий, которые до этого момента сидели на карнизах наполовину разрушенного храма, а сама метнулась внутрь. «Эмма, за ней!» — выкрикнула мне уже в спину ведьма, обнажая свой короткий клинок и вставая плечом к плечу с вампиром, который выпустил когти. В отличие от нее, Миалао, звонко визжа и довольно неплохо оглушая этим гарпий, металась между стражами бездны, помогая себе лавировать одной рукой, а второй прижимая к животу Низуми, которую ей вручили еще перед забегом, приказав охранять как величайшую драгоценность всей своей жизни, потому что еще 5 километров назад ясно, кто из нас еще боец, а кто уже не очень. Остальные мужчины отделились от нашего отряда заранее, обойдя храм слева, тогда как мы шли прямо к центральному входу. Простой, но гениальный план. Однако что-то пошло не так. Когда я ворвалась в огромный центральный зал храма, там уже вовсю кипел бой. Уже не гарпии, но тоже малоприятные существа, сплошь состоящие из когтей, клыков и шипов, а еще огромные пасти, стали той досадной неприятностью, которая возникла на пути паладина. Их было немного, 2, но размером крупнее человека и невероятно проворные. Драгос, Хаундайр и Градис взяли с собой лишь 2 лавней, и сейчас каждый из них бился с одним, а то и сразу 2 противниками. И все бы ничего, я видела каждый из них гораздо сильнее и опытнее всего лишь монстра, постепенно сокращая их численность, но в центре зала, прямо в когда-то мраморном полу, натужно гудела огромная воронка чистейшего хаоса, похожая на водоворот и в то же время совершенно иная. Сизо-черная, с неприятным маслянистым блеском, состоящая из углов и ломаных линий, из погубленных душ и страданий 1000 разумных существ. Она была отвратительна и в то же время невероятно притягательна. Она манила, шептала, соблазняла и одновременно угрожала. Обещала неземное блаженство и невыносимые муки, божественное величие и гибель всему сущему. Она пульсировала и разрасталась. Мне хватило доли секунды и одного мимолетного взгляда, чтобы понять время на исходе. Нет у нас ни дня, ни часа. Одно наше присутствие приводило ее в дисбаланс и грозило вылиться в новый всплеск, который станет для мира последним. Увы, на пути паладина было слишком много препятствий. Какой бы юной и глупой ни была эта богиня, она быстро просчитала расклад и набросилась сначала на демона, прекрасно видя, что он адепт хаоса, а значит опасен. и набросилась со спины, реально оценивая свои силы и воинское мастерство. Я могла бы предупредить его криком, но он бы не услышал. Заостренный конец жезла вошел ему прямо в сердце. Миг, и ненаследный принц мертв, а его душу поглотил хаос, сыто всколыхнувшись и удовлетворенно причмокнув. Вторым на ее пути встал Хаундайр. Уже давно не дроу, избранный паучьей богиней, он продержался против крылатой мерзавки немногим дольше. Близость хаоса сделала его слабее. В какой-то момент его просто подвела реакция, и смертельный поцелуй жезла хаоса пришелся прямо в центр мужского лба. Тяжело осев на колени, Хаундайр попытался поднять руку, чтобы вытащить жезл, но силы быстро оставили его. Минус два. Паладина богиня оставила на десерт. Последних лав не теснили к воронке твари хаоса. А Караида, невероятно ловко прокручивая между пальцами стальной жезл, наступала на Градиса, играючи, уходя от атак его гигантского молота, которые выматывали полковника гораздо быстрее обычного. Дождалась, когда он замешкается, и вонзила кончик жезла четко в центр шеи, ведь доспехи защищали и голову, и грудь паладина. Был ли у мужчин хоть один шанс против богини? Конечно, нет. Это понимали все. Но не попробовать не могли. Коротко хмыкнув, богиня резко выдернула орудие убийства. Полюбовалась на его окровавленный кончик, проследила за громоздко упавшим телом и резко обернулась ко мне. Слегка нахмурилась, явно не понимая, почему я бездействую, покосилась на своих приспешников, добивающих стражей бездны в другом конце зала, и снова сосредоточила внимание на мне. Она не понимала и была озадачена. Кажется, в чем-то меня подозревала, но что я могу против богини хаоса в эпицентре нестабильности воронки хаоса? Я не мечник, а колдовать тут — это своими руками приблизить конец мира. Я могу лишь наблюдать и отвлекать. Да, это у меня получается неплохо. «Итак, на чем мы закончили?» — стервозно уточнила богиня чуждой мне силы и пантеона. «Выбирай. Смерть или подчинение?» «Я уже мертва, если ты не заметила», — возразила ей. «Не окончательно», — процедила Караида. «Ненавижу таких, как ты. Вечно все портите». «Ты что-то путаешь», — возразила снова, качая головой. «Портят все обычно живые. Мы же просто поддерживаем свое существование, убивая их, питаемся их душами, эмоциями, болью. А ведь между нами много общего, верно?» «Нет», — злобно прошипела богиня, топая ногой, но благоразумно, не подходя ко мне слишком близко. «Все-таки опасалась. Ты — игрушка смерти. Я — божественное создание хаоса. Между нами нет и не может быть ничего общего». «Ты слишком юна и еще не осознала очевидное», — покачала головой, улыбаясь вроде бы и мягко, но в то же время издевательски. «Но и не будем забывать, что твое тело — тело юной некромантки, слуги смерти. Это ли не ирония судьбы? Кстати, почему она? Неужели не нашлось никого более подходящего?» «Тебя спросить забыла», — огрызнулась богиня, тем самым давая понять, что да, не нашлось. «А может, просто Локи так над ней подшутил, подсунув то, что уже не было нужно самому?» По большому счету, настолько юной и человекоподобной богине для аватары подошла бы любая одаренная девушка. Но они выбрали Синтию. Причем задолго до того, как судьба свела с ней меня. Это лишь ненадолго отсрочило ее кончину, увы. Все-таки как хрупка человеческая жизнь. «А знаешь, если бы ты спросила меня, у тебя все могло бы получиться», — улыбнулась ей. «Увы тебе. Ты выбрала не того советчика. Впрочем, смерть рассудит нас. Передавай привет прародителю, дитя». «Что?» В последний момент, заподозрив неладное, а может, просто почуяв взволнованное колебание хаоса, богиня обернулась, и гневный вопль отрицания пронзил пространство храма. Она увидела Градиса. Не убитый, но лишенный души, еще 5 километров назад полностью подчиненный моей воле и силе смерти, он лишь притворялся убитым. Но поднялся сразу, как только богиня решила, что он мертв, и отвлеклась на общение со мной. И все то время, пока мы с ней разговаривали, он шел к своей цели, шел ровно, бесстрашно. В самый центр воронки, не обращая ни малейшего внимания на то, как хаос изменяет структуру его тела прямо на глазах. Ломает, корежит, уничтожает и создает нечто новое и отвратительное. Но настолько нестабильное, что всего через несколько секунд оно развалилось окончательно и высвободило из скорлупы слабого человеческого тела свое содержимое, уже активированную сферу порядка. «Нет!» Вопль богини перешел в ультразвук, но за миг до того, как пространство храма взорвалось очищающей силой света. Я рванула вперед и коснулась ладонью ее спины в районе сердца, всего одним жестом изгоняя из девичьего тела чужой дух. Пусть сегодня мы все умрем, но мы умрем свободными.